Глава 10. Я пожелал удачи Макферти, без сарказма, но с четким пониманием, что их шансы сильно выше, чем наши. С той системой укрепления, что сделали выживальщики, какое-то время точно продержатся. А если нет, то моя попытка помочь ничего бы не решила. Со своими проблемами надо сначала разобраться. Я перебежал почти в самый конец крыши и подполз к куче мешков, набитых песком или землей. В козырьке крыши обнаружилось небольшое отверстие. Не бойница, конечно. Ломом пробили дыру сантиметров 10 в диаметре и заткнули тряпкой, чтобы не просвечивало. Но, выглядывая под разными углами, понять, что происходит под корпусом, можно было. А вот метко пальнуть в ответ нужно было сильно постараться. Линия из машин, за которыми прячутся бойцы, большая часть палит в окна и крышу корпуса, меньшая. А с ними и один пулемет с технички развернулись к лесу и все куда-то палят. Пулемет с дальней от меня технички долбит в крыше, в то место, откуда я высунулся в прошлый раз. Еще два автоматчика пристреливаются по окнам, остальные готовятся к штурму. По лесу ведут огонь из второй технички. Черт, неужели Леху спалили? Пришлось высунуться над ящиками, чтобы посмотреть, по кому лупят. Первый раз в этом городе я был рад зомбакам. Как там говорят, враг моего врага – мой друг. В текущей ситуации подойдет. Привлеченные стрельбой из леса подтягивались шаркуны. Пока немного, но то под одним деревом, то возле другого в просветах между кустами мелькали покачивающиеся фигуры. Несмело выходили на солнце, чувствовали скопление жизни и как могли рвались вперед – правда, тут же падая под огнем пулемета. Бойцы Бомани, конечно, грубовато работали, неэкономно, палили от души, но с контрольными была беда. Дырявые зомби хоть и падали, теряя конечности, но продолжали ползти. В пикапе поменяли водителя. Послышался натужный рев, скрип резины по грунтовке, а потом грохот вырванной решетки и победные крики. Первым делом я помог своим новым союзникам. Вернулся к бойнице. Выбрал угол, при котором не открывалась спина пулеметчика, и выстрелил ему в плечо. Хотя затылок был как на ладони. Никакой жалости или гуманизма, наоборот. Лишняя суета вокруг вопящего подранка мне на руку. Услышал крики сначала раненого, потом стрелков по шаркунам и стрелков по мне. Кто-то моментально среагировал, выпустив очередь по крыше. Меткий зараза, выбил крошки из моей бойнички. Я отполз вглубь крыши и побежал на другую сторону. Увидел еще одну заткнутую тряпкой дырку и бросился туда. Подцепил тряпку и тут же шарахнулся в сторону от просвистевших мимо пуль. Спалили черти. Я дважды еще пытался высунуться, но держали пусть не особо метко, но плотно. Эх, мне бы гранату, а лучше несколько. «Бойся своих желаний», — говорила мне бывшая. «Вот и сейчас. Что-то пошло не так. Как по заказу. Граната появилась в воздухе прямо передо мной». Только не как в замедленной съемке. Зависла, красуясь и предлагая взять ее да закинуть вниз. Нет. На скорости выскочила из-под крыши, крутясь и слегка шипя. И с легким стуком поскакала по крыше, скатываясь в низины между арками. Я прыгнул в соседний проем одновременно со взрывом. И сразу же бросился в следующий, смещаясь как можно дальше от края. Гулким ударом по крыше застучали новые гранаты. Будто над гаражом перезрелую яблоню потрясли. А потом все это рвануло, крышу шатнуло, а вдобавок я еще и поскользнулся. Сверху накрыло пылью и строительными ошметками. Но спасибо странному устройству крыши я остался цел. Но к краю уже спокойно не подойти. Повсюду ямы и дыры с торчащими острыми краями и палками. Я пополз к выходу с крыши. Внизу, под крики дезертиров, продолжали стрелять, вот только тональность поменялась. Сначала орали радостно, а потом испуганно. Уж не знаю, кто-то умный не добросил, или Леха наконец вмешался, но одна граната взорвалась внизу. Эх, жаль не посмотреть. Из проема ведущего на нижний этаж появилась розовая голова. «Ты как, загораешь?» «Ага, блин, лимоны собираю. Вы там как?» «Держимся. Заблокировали их на третьем этаже». Оля пригнулась, когда от новой очереди отлетела каменная крошка и посыпалась на нас. «Помощь твоя нужна. У нас ловушек в доме полно, но я одна не справлюсь». Мы спустились на четвертый этаж. Я мельком отметил тактику и расположение студотряда. Заблокированная лестница в центре корпуса. Помимо решетки, чуть ли не до потолка натаскали мешков с песком, за которыми укрылись два студента и периодически стреляли в узкие щели. Метрах в 10 по обе стороны от лестницы дыры в полу, также обложенные мешками. У каждого отверстия, не высовываясь, лежит молодежь и ведет перекрестный огонь по этажу. Удобно. Без гранатометов или дымовых тут не пройти, только если в момент перезарядки. Но Леха нормально выдрессировал свой отряд. Может, и мажоры, но когда вопрос жизни и смерти, то готовы по инструкции работать. «Нам надо дальше, только тихо!» Непонятно зачем, учитывая стрельбу вокруг, шепнула Оля. И потянула меня мимо одной из дырок, где как раз с криком «По ногам бей! Да-да, добивай теперь!» палила одна из подружек Оли. Та самая, с большими глазами и не только глазами. Мои же глаза, буквально против воли, отметили лежащую на животе девушку и подрагивающий в такт выстрелов упругий зад. «Ну ты серьезно?» — Оля толкнула меня в плечо. «Скорей давай!» Мы бочком протиснулись мимо мешков и побежали по коридору. Остановились возле угловой комнаты, и Оля кивнула мне на два массивных засова, явно установленных совсем недавно. Внутри оказалась душевая, небольшой предбанник с раковинами и зеркалом во всю стену. А дальше четыре кабинки с плотными непрозрачными занавесками. Пол и стены уложены потрескавшейся грязно-белой плиткой. На зеркале листок бумаги с надписью от руки «Уходя, открой шторки и проверь лаз». Приходя, тем более. Оля на правах знатока местных порядков с дробовиком наперевес быстро проверила все кабинки и позвала меня к последней. Часть стены там отсутствовала. Расколотая плитка валялась на полу, да еще и лист фанеры прикрывал какую-то дыру. Она отступила, пропуская меня, и шепнула, чтобы не шумел, а я начал разбирать завал. Леха, видать, здесь потрудился. Стена раскручена до стояка. Несколько труб выпилено, вместе с ними обколота часть стены. Пол завален очередным тряпьем. Я тихонько разбирал мусор, тряпки и обломки кирпичей, постепенно открывая проход на нижний этаж. Тесненько, но пролезть реально, если без броника и разгрузки. Когда проем показался полностью, мы прислушались. Выстрелы, крики, ругань слышались постоянно, но где-то дальше. И, конечно, нельзя было быть уверенным, что внизу кто-то не притаился. Но все же в уши ничего не бросалось. «Там переход в соседний корпус». Оля тронула меня за плечо, привлекая внимание. «На дверях засовы, но к ним протянуты тросы, и их можно дернуть, не выходя из душевой. Я пойду, а ты меня потом вытяни, если что». «Сам справлюсь». Я начал снимать разгрузку. «Ты лучше скажи, много таких дырок в корпусе?» «Между комнатами есть», — Оля задумалась. «Если шкаф стоит у стены, значит, за ним проход. Между перекрытиями есть в правом крыле, но это я тебе потом покажу». А из 306-го можно на второй этаж пройти. Еще есть, но я так сходу не назову. Главное, в нечетные не лезть, там ходячие могут быть. А с балконами что? В 208-м решетка подпилена, а в остальных местах глухо все. Ладно, я пошел. Вернул глушитель на пистолет и полез вниз. Спрыгнул, мягко спружинив на стопку простыней, и выглянул из кабинки. Никого. Подошел к двери и прислушался. С одной стороны выстрелы, довольно громко стонет кто-то раненый, а с другой стороны будто рой гудит. Хрипы, чавканье, треск дерева, шумное трение толпы, когда одно тело давит на другое. Что-то совсем не захотелось туда выходить. Я оглянулся и подобрал кусочек от разбитого зеркала. Буквально на сантиметр приоткрыл дверь и стал через зеркальце пытаться понять, что происходит. Слева, довольно далеко, где-то в районе лестницы, несколько чернокожих бойцов в военной форме. Выглядывают из комнат, не решаясь двигаться между двумя незримыми линиями. На полу видны тела как совсем мертвых, так и раненых, со свежими бинтами на ногах. Да, кто-то все-таки проскочил под обстрелом. А теперь пытается достать студентов в потолке. Кажется, из одного дверного проема мелькнул кончик снаряда от гранатомета, но толком не разобрать. Я перевел зеркальце в другую сторону и чуть не шарахнулся, так резко и неожиданно, и, главное, совсем рядом от удара изнутри прогнулась дверь. Не выдержала. Я разглядел тросики, привязанные к засовам. Они встречались на середине двери, выходили на крюк и уже вместе убегали куда-то вниз. Я стал искать, где они выходят у меня, и заметил, что одна плитка выделяется, швы вокруг отсутствовали. Разбираться в Лехиных строительных талантах было некогда – так что я просто сковырнул ее ножом. Открылась ниша с очередным крюком и деревянной ручкой, которой закрепили тросы. Я уперся ногой и потянул, будто лодочный мотор пытаясь завести, только не резко. Пошла, родимая. Стоило засовом выскочить из пазов больше, чем наполовину, дверь под тяжестью толпы ходячих распахнулась сама. Я только и успел выскочить и, вцепившись в дверную ручку, крепко вдавить дверь на себя. А за ней хлынула толпа. Не знаю, сколько их там было. Накопленные специально да привлеченные пальбой, но в дверь постоянно бились. Кто-то ломился, кто-то просто задевал, рычали так, будто супермаркет в черную пятницу только что открылся. Послышались крики и затарахтело сразу несколько автоматов. Я слышал чавкающие звуки, когда пули прошивали зомбаков насквозь, но точно знал, что меньше их не становится. А потом в коридоре прогремел взрыв. Все-таки РПГ у них было. Взрывной волной меня чуть не отбросило от двери, стены задрожали. Пальнули прямо в толпу, но взорвалось явно где-то дальше по коридору. Дверь покосилась, и в щель протиснулась мертвая рука и упала на пол дымящимся обрубком. Я начал пятиться к проему, оттуда что-то кричала Оля, но я никак не мог отвернуться от двери. Те части, которые я видел сквозь щели, притягивали как магнит. Дурацкое чувство мерзости и гадости, от которого никак не можешь оторваться, будто прыщ себе выдавливаешь. Ассорти из взорванных мертвяков, шевелящаяся масса рук, ног, перекошенных челюстей. И по всей этой куче уже ползли все новые и новые твари и рвались вперед. Я бросился к лазу, подбежал к душевой кабинке, обернулся, несколько раз выстрелил в щелкающую зубами морду и еще несколько раз прямо через обломки двери, надеясь добавить хаоса к этой адской куче мале. Забросил пистолет Оле и стал карабкаться наверх. Цеплялся за трубы и почти уже вылез, как что-то хрустнуло. Ржавая труба надломилась, и я стал опускаться вниз. Почувствовал, что меня кто-то пытается схватить за ботинок и с утроенной прытью, царапая спину о неровные края пролома, как пробка из бутылки, выскочил наверх. Забрал у Оли пистолет и заглянул вниз. Понял, что стрелять бесполезно. Только ступеньки для шаркунов создам. Душевая внизу была набита битком. Есть чем заткнуть. Стиралка может. Не, здесь прачечная общая. Оля передала мне лист фанеры. Так, прикрой. И пошли дальше скорее. Мы выбежали в коридор. И пока Оля задвигала засовы, я проверил студентов. Как там? Там жара. Но им точно не до нас сейчас, ответил Пухляш. Надо будет узнать, как тут кого зовут, если буду Лехе помогать с эвакуацией. А то неудобно даже. Мажор, Пухляш, сиськи. Хоть Павлика и Олю опознать могу. Опять Оля потащила меня за собой. Мы пробежали мимо лестницы, там все без изменений. Только стрелять студентам почти не приходилось. Судя по звукам, решетку облепили мертвяки, и валить их только упрощать жизнь нападавшим. «Космос, в этом крыле сложнее. Соседний корпус мы защищали, но есть места, где легко проникнуть в зад врагу». «В смысле, в тыл?» «А я как сказала?» «Забей, куда идти?» В этой части этажа Леха вообще разошелся. В детстве у меня была головоломка в виде прозрачного кубика-лабиринта с остальным шариком внутри. Похоже, что у Лехи она тоже была. А еще лом и куча свободного времени. Начали с еще одного пролома в полу. Я достал второй пистолет, лег на пол, и пока Оля держала меня за ноги, исполнил финт, как в фильме «Леон», высунулся, напрягая пресс наружу, и, вися под потолком, разрядился в спины и затылки, скрывшись обратно до того, как парни внизу что-то поняли. Дальше уже без Оли. Еще в одной комнате был проход вниз, аккуратный квадратный люк, замаскированный снизу. Я тихонько открыл его и спрыгнул на заботливо подложенный матрас. И оказался в очередной девчачьей комнате с кучей книг, плюшевых игрушек и шкафом. Выглянул сквозь занавеску в окно и порадовался, что на улице у нападавших дела идут не ахти. Одна техничка горела, возле второй лежало четыре трупа, остальные подъехали ближе к зданию и выстроились так, чтобы отстреливаться от угрозы со стороны леса. Восемь человек еще были на ногах, в том числе Бомани Джеро. Жаль, только решетка мешала нормально прицелиться под нужным углом. Шаркунов на дороге полегло много, но все равно то тут, то там из леса кто-то ковылял. Дезертиры уже не палили, подпускали ближе и очень аккуратно высовывались из-за машин, старались отстреляться. Один замешкался, и откуда-то справа прилетела пуля, попав ему в плечо. Прекрасно, значит, Леха жив и неплохо отрабатывает. Я услышал голоса за дверью. Два, а может три человека спорят на креольском. Вроде договорились, начался отсчет. Три, два. На один раздались выстрелы. В тот же момент я выскочил за дверь. Два бойца стреляют вверх по мешкам в отверстии, за которым прячутся студенты, а третий под плотным прикрытием бежит по коридору, замахиваясь гранатой. дверных проемах по обе стороны коридора торчат стволы. Я выстрелил в спину бегущему и хотел еще кому-нибудь добавить, но дверь напротив открылась, и оттуда закричали. Крик смешался со взрывом гранаты. Я выстрелил в разинутую пасть удивленного мужика и бросился в комнаты. Сбил шкаф и проскочил в соседнюю комнату, прошмыгнул к двери, высунул пистолет в узкую щелочку и расстрелял двоих парней, стоявших боком ко мне перед комнатой, куда я вбежал сначала. Вернулся к пролому и, не глядя, пострелял и там, во время дернув руку от ответной очереди. Люка в этой комнате не нашлось. Ладно, теперь уже пусть решает скорость, слабоумие и отвага. Я еще раз пальнул в дыру, вроде даже попал в кого-то, а сам растекся вдоль стенки, стараясь контролировать и двери проем. В дырке у шкафа появился длинный ствол FN-FAL и, прыгая от выстрелов, пошел вправо, а потом начал возвращаться, сокращая угол огня в мою сторону. Я не стал ждать. Все так же вдоль стеночки сделал несколько шагов и ногой ударил по стволу, откидывая его в сторону и резко сместился к проему, стреляя на ходу. Бойца, который высовывал ствол, развернуло. Обе пули попали ему в плечо. Он выронил винтовку и попытался отползти. Я не стал добивать. Кто-то распахнул дверь в мою комнату. Опять мелькнул длинный ствол, но сразу спрятался. И снова послышалось грубое, едва понятное бормотание на креольском. «Три, два...» Ща гранату бахнут. Я подскочил к дыре за шкафом, маятником качнулся, проверяя, будут ли стрелять, и лишь на мгновение разминулся с короткой очередью, раскроившей часть перегородки, а потом дважды бахнул дробовик. «Космос, чисто!» Я рыбкой нырнул в отверстие, не дожидаясь ни счета три, ни стука гранаты по полу. Кувыркнулся на матрас, перекатился к столу, зацепив еще теплое тело, и только тогда кивнул Оле, высунувшейся из-под потолка. «Насчет чисто я бы поспорил. Дробовик не скальпель, чисто не работает. Два трупа». Оля добила моего подранка и разнесла плечо еще одному, почти оторвав ему руку. А взрыва все не было. Но хруст осколков и бряцанье гильз на полу давало понять, что люди в коридоре еще есть. Я махнул Оле, мол, скройся от греха подальше, и подтащил к себе мертвое тело. Расковырял разгрузку и сам обзавелся двумя гранатами. Вот теперь и мы поиграем. Выдернул чеку, выждал пару секунд и метнул первую гранату за дверь. Сразу же рвануло. Послышались крики раненых. Подошел к проему в соседнюю комнату и метнул туда вторую, а пистолет забросил в люк. И следом сам прыгнул, хватаясь и подтягиваясь за перекладину. За спиной вновь послышались выстрелы, но не в меня. Палили по коридору. Нервно, хаотично, с криками и предсмертным хрипом, который заглушил топот и чавканье шаркунов. Я подцепил крышку люка и, глядя на жадных, ворвавшихся в комнату мертвецов, захлопнул ее. Оля на цыпочках стояла у окна, чуть ли не на подоконник готова была залезть. «Ты что, свали быстро!» «Не-не-не! Драпают, суки! Кажись, отбились!» «Уверена!» Я подошел к окну, и действительно, один из джипов, тот, на котором приехал Бомани, с разбитым от выстрелов задним стеклом, виляя, скрылся за дальним корпусом. Больше никто не ушел. Зато из леса нестройной толпой выползала целая орда мертвяков.